я начну тебе отвечать, я буду его поддерживать. Тебе будет комфортно, но оно никуда не денется. Моя задача отвечать тебе, что ты планируешь. Моя задача принеси планку твою. Надо, не надо, мне все равно, как с ними придерживаюсь мнения Сати, что сбалансированная ответственная коммуникация лучше, чем любая другая. Но понимаю, что люди используют другие специальные осознанные способы манипуляции. Я не возражаю, я это делаю, я не возражаю. Вот, если есть вопрос по структуре сбалансированной коммуникации, я могу вам ответить. Все, спасибо. Как лучше все определять пару или пару? Дай подумать. Тренироваться. Нет, обвинить. Нужно. это меня держало еще. Отлично. Ну, вот, а вот сюда вполне реально. Сегодня на моем день рождения, позвонил с утра, там помогли, на минуту поругали, да? Мне уже намолили, что у меня там был криз, что, значит, все плохо, значит, парализованная бабушка там не переживет, значит, и так далее. В общем, нас там брат ушел, он убежал туда. А я подписал, что вечером меня позвонили по скайпу, мы потом общались со всей семьей. Ну, я вот представляю, что если уже 40 минут, с другой стороны, не изучили. Человек и сам не знает. Ну, понимаешь, тогда ты превращаешься в Деймера. И вот тут ты занимаешь комплементарную позицию Деймера и не смотришь на его мотивы. Не можешь. Но дело не в изменении. Смотри, тут твоя задача не менять кого-то и не изменить мотив, а просто ввести. Вот единственная твоя задача, она гораздо проще, чем ты строишь. Ты ставишь задачу, что тебе надо сочувствовать, тебе надо действительно понимать, там, взять ответственность, не взять, это слишком сложно. Все, что от тебя требуется, это следить за тем, что в коммуникации проговаривались все эти вещи. И проговаривать это неправильно. И говорить, а вот я прямо сейчас тебе звоню. И вот слышу прямо сейчас, что ты мне указываешься. Я не знаю, о чем ты думала сегодня, а ты сегодня вот о чем думал. Понимаешь, да? Понятно. Хорошо, а что планируешь? Да? То есть ты остаешься в моменте здесь и сейчас, говоришь, я как человек вот здесь сейчас, тебе сочувствуешь, ты начинаешь реагировать на содержание. Ты начинаешь реагировать на суть сообщения. И я реагирую либо агрессивно, либо жалобно, либо как-то. Ну, что планируешь, я буду смотреть, я его задам. И так далее. То есть ты ориентируешься в контексте, говоришь, да, мне жаль, мне тяжело слышать. Я не знаю, согласен я с этим или нет, но вот я понимаю, что тебе тяжело. Я это слышу, меня это затрагивает. Поэтому что ты хочешь, чтобы мы сделали вместе там когда-нибудь? Там по форме, да, еще раз. Нет, ты опять. Вот ты сейчас сваливаешься в Деймера. Не делай этого. Вот делай чисто формальную процедуру. Первое, проговаривай то, что ты чувствуешь в ответ на текущую реплику. Проговариваю. А вот я прямо сейчас почувствовал это. На любую реплику. Прямо сейчас проговариваю. Прямо сейчас чувствую. Но нейтрально, что я чувствую. Никаких выводов, ничего. Прямо сейчас я удивлен. Прямо сейчас мне интересно. Прямо сейчас мне грустно. И так далее. И потом проговариваю недостающую часть. Без всяких мотивов, без желания что-то изменить, без возврата личной ответственности. Просто чтобы все три компонента были задействованы. Смотри, что получится. Придешь расскажешь. Потому что, ну, получится, мне кажется, может получиться. То есть помни про то, что тебе надо говорить про вот это. Пробовать и мотивировать ее. Ты понимаешь, если она не умеет, то здесь люди пришли, сами заплатили, сами стараются, и все равно их клинит на это. Чем готовое решение она не воспринимает, люди еще. Мало того, что я считаю, что идет, это меня, и потом еще вас обвинивает кто-то. Конечно. Поэтому твоя единственная задача – это оставаться в текущем моменте и не сваливаться в обсуждение решений. Вот как только ты начал говорить по содержанию, все, вот, коммуникация проиграна. Только если ты остаешься здесь сейчас, помнишь, что здесь сейчас остаешься с телефонной трубкой, или в скайпе, и звонишь, и прямо сейчас обсуждаешь. Да? Вот прямо вот важно, что ты будешь в периферическом зрении. И вот держал, просто может надо повесить на компьютер, эту схему. Заставляю себя вот так делать. Может сработать? Не знаю. Проверь. У меня следующий вопрос. Я думаю, что это, что правильно применить, да? Да. Это первое. Да. Какой у тебя вторая? С одной стороны, я рассказал про Бога, с другой стороны, не сказал, что это не что вообще. Абсолютно правильно. Это только по сути вторая. А? Это только вторая. Но полная коммуникация звучит. Я тогда-то собирался сделать. Смотри еще раз. Полная коммуникация, как мы и говорили на самом практике, содержит 4 сообщения. Я собрался сделать это с таким-то намерением и хотел бы, чтобы ты делал это. А что думаешь по этому поводу? Расскажи, какие у тебя намерения и что ты собирался делать. То есть по действию, то, что изначально я думаю, что твое намерение есть вообще. Конечно. Это просто гипотеза. хорошего нету. Это говорит, но говорит только о тебе. Да, это фраза про тебя. То есть это, ну, конкретно фраза не относится к четырех. Я формально относится к себе, вот сюда, и сюда. То есть она к тебе относится. Ну да, то есть, как, по сути, значит, я делаю, я хочу сделать X с таким-то намерением. Вот, хочешь ли поучаствовать, если вдруг сочтешь, что это нужно, что ты думаешь по этому поводу. Это полное сообщение. Вот. Для, потому, но так как оно длинное, да, то вот в современной семантике русского языка его вроде как улезают. И вроде как это типа проще, вроде бы быстрее, что там все это делает. А в итоге получается, что оно приводит к неопределенности, а соответственно к нужно. Я бы очень внимательно был здесь. Лучше перед поговорить, потратить лишние там 20 секунд на фразу, чем потом остаться с блеймером или оно не будет дополнением. То есть вот, уточнение все четыре компонента. Почему-то я тоже такое абсолютно. Что ты не, и так далее. Что ты X? Что ты X и зачем ты X? Это тот вопрос. Я не знаю, что ты планируешь и зачем. Хорошо. Я себя чувствую, ну, прямо сейчас довольно так странно, на самом деле, потому что вот как-то не так часто приходится всерьез работать на демонстрациях. Когда действительно делаешь то, что делал, и делаешь это дело на полу. Поэтому у меня больше ощущений. С одной стороны, волнительно. Это я могу даже так. Упс. Вот. С другой стороны, это для вас очень редкий шанс наблюдать за этим. Ну и вроде как, оно что-то без жертвы. Это приятно. Чуть-чуть. Не, ну понятно, что я. Нет, ну уже вроде как все нормально. Но тем не менее, вот, не знаю, поделитесь как. Потому что это, по сути, действительно другой опыт совершенно для вас должен быть. Вот прежде всего в контексте NLP не предполагается, давайте честно. А вот в чистом NLP этого всего нет. В чистом NLP это как раз вот весь, вот создание. Как вам это Гриндер об этом знает, он не будет об этом говорить, слишком долго рассказывает. Дают готовые сеточки и вот вперед, сеточками спать. Понятно, что они не будут работать во многих случаях, но мы спишем о том, что неправильно сделали. Ага. Да. Что просто не будет, то есть что-то не так сделано. Всегда можно почему-то придраться. А де-факто, на самом деле, там почти отсутствует контактная коммуникация. К моему сожалению. То есть, еще раз, то, что сделал Риттер в том году, его идея была вернуться. Потому что они это внесли, это была коммуникативная терапия на основе Гештальта, Сатир, Эриксона и так далее. А потом это начали, NLP начали использовать как инструмент. Причем еще инструмент манипуляции. Ну и принесли. То есть начали оттуда выдирать только те куски, которые позволяли как раз наоборот выставить неконтактную коммуникацию. Не добиваться. В итоге получили очень странную выхлощенную технику, которая хорошо работает с индуцированными такими очень личностными состояниями, которые очень странно работают в динамической коммуникации, периодически, спонтанно. Дают хорошие эффекты в манипуляции, но дают странные эффекты в динамической коммуникации. Я только что этот вектор мне не нравится. Потому что поэтому я и сказал, что у вас нет практики коммуникации, и поэтому я буду давать вам сейчас далее. Чтобы вы просто понимали отличие школ. Потому что вы будете сталкиваться с выпускниками других школ NLP, и вы будете видеть разницу. Они будут знать больше техник, они будут эти техники много раз отрабатывать, они будут удивляться, почему вы знаете ролл и багел, что бы это значило для вас. Зачем вы делаете технику быстро увеличения копии, там как это. Смотрите, что смотрите. Все не работает. Ну, то есть особенно с быстрым увеличением копии. Классический вариант. Да, можно это быстро сделать. И да, это копии больше будет. Это что, с полком? Нет. Но это другое. Это перефреймирование. А техника быстрого увеличения копий действует очень странным образом. Если вы боитесь ушей, то есть давайте два подхода. Гештальт, психоанализ и NLP. Вот вы боитесь ушей. NLP. Вы перестаете бояться ушей, но продолжаете бояться клубков и апельсинов. Да? Кислая, вы вообще перестаете бояться. Нет, вы начинаете комфортно коммуницировать, осознавать правила своего взаимодействия с реальностью здесь и сейчас. Иногда боитесь, иногда не очень, смотрите, как пойдет. Вот человек вообще перестает в общем. Неадекватно реагирует, но примерно лет через 10. Ну, где-то так. Вот как разница между подходами. А в НЛП сказали мышей, все, мышей больше не боитесь. Оно не вернется, вы никогда не будете их бояться, но только мышей. Да? Это очень интересно собраться. Это как аварийный рычаг. Вырубаем связку, и она не срабатывает. Вот. Это не решает проблему, это просто убирает симптомы. Вот у вас симптомы убирают, честно. Да, да, да. Большие разницы, когда просто слушаешь, что ты говоришь, когда начинаешь активно пытаться что-то спрашивать, коммуницировать, и выясняется, что то, что у тебя внутри, оно не совсем правильно понимаешь то, что вот говорится. И только вот в беседе что-то начинает выходить. И в эффекте еще такое, что я пытаюсь записывать, начинаешь читать, как вот записываю. Почему же я говорю на презентациях по системе управления другими, а вы всегда есть свое мышление? Ну, то есть, если сразу говорить по системе мышления, то не понял. Это взаимодействие субъективно проживается как работа и эмпатия. разговор выступает формой, все равно о чем я говорю. Разговор — это форма, что помимо физических прикосновений, помимо движения друг к другу, они могут еще издавать звуки и посылать друг другу микроволны, знаете, такие вот. Ну, как? Это же колебание, звук — это колебание, оно тоже достигает другого человека. И поэтому они, по сути, друг к другу прикасаются. Прикасаются взглядами, прикасаются звуком, прикасаются руками. А содержание этих волн уже маловероятно. Ты мне опять задаешь вопрос про кусочек своей карты. чистый пример чувака, где человек в принципе не заинтересовался моей. Она не была интересна. И более того, для меня это нормально. То есть ты рассказал, ты подумал, ты для себя что-то понял, ты получил какие-то собственные результаты в своем внутреннем. Отлично. Понимаешь? Мне это комфортно. А вопрос, который я задал, был совершенно другим. Про момент здесь и сейчас, про мое умение. Ты хочешь что-нибудь узнать? Ну, то есть, покажи мне. То есть, я сейчас создаю немножко искусственную ситуацию. Есть один вопрос, который ты можешь мне задать. Тебе сейчас хочется. Без гипотезы. без предположений, без объяснений. Чего тебе сейчас, и ты не знаешь ответа, вот что важно. Потому что как только ты начинаешь думать, что ты знаешь ответ, ты смотришь, что чего тебе сейчас хочется, и стоишь, волнуешься. Потому что не знаешь. Вот это я работаю тебе. Абсолютно ты не знаешь. Yeah, sure. бессознательно и вообще какая-то, не знаю, абсолютно странная. И люди, с которыми ты общаешься, они такие все странные, какой-то кошмар. Ну, это правда, я очень люблю общаться, любила общаться. Я узнала правду о людях.